После этого с другой стороны макета ставили куклу, и экспериментатор просил ребенка выбрать ту фотографию, которая соответствует точке зрения куклы. С этим заданием дети уже не могли справиться. Как правило, даже 6-7-летние снова выбирали ту фотографию, которая отражала их позицию перед макетом, но не позицию куклы или другого человека. Это и привело Пиаже к выводу о трудности для ребенка встать на чужую точку зрения об эгоцентризме детей. Страница 255. Второй этап исследования Пиаже, начавшийся в 30-х годах, был связан с исследованием операциональной стороны мышления. Он разрабатывает специальные эксперименты. Фактически Пиаже был единственным исследователем, уделявшим внимание этой проблеме, так как Выгодский, Штернбюллер и другие исследователи в основном исследовали не процесс мышления, а продукты мыслительной деятельности. В этот период Пиаже приходит к выводу, что психическое развитие связано с интериоризацией, так как первые мыслительные операции, внешние сенсомоторные, впоследствии переходят во внутренний план, превращаясь в логические, собственно, мыслительные. Пиаже также открывает главное свойство этих операций – их обратимость. Характеризуя понятие обратимости, он приводит в качестве примера арифметические действия, сложение и вычитание, умножение и деление, которые могут быть прочитаны как слева направо, так и справа налево, то есть они обратимы. Пиаже исследовал как переход от внешних операций к внутренним, логическим, так и формирование обратимости. Детям 5-7 лет давались задания, в которых исследовалось их способность понимать сохранение веса, числа и объема предметов. Так им предъявляли два ряда кубиков, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга. Так как количество кубиков в обоих рядах, как и расстояние между ними, было одинаковым, то эти два ряда были одной длины. У детей спрашивали, равное ли количество кубиков в двух рядах, и те отвечали, что равное. Тогда на глазах у ребенка взрослый сдвигал кубики в одном ряду так, что они оказывались стоящими вплотную друг к другу. Естественно, длина данного ряда уменьшалась. После этого ребенку задавали вопрос, изменилось ли теперь количество кубиков в двух рядах. Дети, как правило, отвечали, что в коротком ряду кубиков стало меньше, чем в длинном. Аналогичные эксперименты были проделаны с исследованием сохранения веса в круглом и сплющенном кусочках пластилина и объема, когда вода переливалась в сосуды широким и узким донышком так, что уровень воды в них был разным. При этом даже многие 6-летние дети считали, что количество воды в сосудах изменилось. Страница 256. Пиаже давал детям картинки, на которых были изображены две лошади и четыре коровы, и спрашивал, каких животных больше. Дети правильно отвечали, что коров больше. Тогда Пиаже задавал вопрос, кого больше, животных или коров. И дети снова говорили, что коров больше, не понимая, что понятие «животные» включает в себя и лошадей, и коров. Исследования привели Пиаже к выводу, что до 7 лет дети находятся на предоперациональной стадии, то есть у них начинают формироваться внутренние мыслительные операции, но они еще не совершенны, необратимы. Только к 7 годам дети начинают правильно решать предложенные задачи, но их логическое мышление связано только с конкретными проблемами, формальная логика у них только начинает развиваться. Лишь к подростковому возрасту формируется как конкретное, так и абстрактное логическое мышление. Таким образом, периодизация интеллекта у Пиаже приобретает законченную и широко известную в настоящее время форму. Стадия сенсомоторного интеллекта, стадия конкретных операций и стадия формальных операций. В каждой стадии Пиаже выделяет два этапа. Появление необратимой операции данного уровня, а затем развитие ее обратимости. Сама периодизация является как бы развитием сложности и адекватности интеллекта, что заключается в переходе операции во внутренний план и приобретении ими обратимого характера.